самоцветы горстями брал, но осталось еще поверь, ой, Урал, старый на Урал, ты не хмурь седых бровей. Спит в долинах медовая травушка, на озерах туман лежит. Ой, Урал, ой, Уралушка, расскажи, как надо ураган вековой на тебя орал, но твоя нержавела сталь. Ой, Урал, высота Урал, научи, как сильным стать. Со смертью шутил, ты с огнем играл. Если грянет гроза, трубя,